Глава 5. Разворачивайтесь в марше. Творческая и общественная деятельность Свиридова в конце 1950-х годов. Пять хоров без сопровождения. Об утраченной юности. Вечером синим. Повстречался сын с отцом. Как песня родилась. И табун. Песни на слова Корнилова, Прокофьева, Исаковского, Твардовского. Первый опыт музыкального прочтения Маяковского. История про бублики и про бабу, не признающую республики. Патетическая оратория на слова Маяковского. Ее шествие по стране. Конец 50-х годов ознаменован рядом новых важных событий в творческой жизни Свиридова. Он создал в эти годы патетическую ораторию «Пять хоров без сопровождения», вокальную тетрадь «Лесная сторона» и несколько других песен на слова советских поэтов, а также новой редакции ранних сочинений, песни на стихи Прокофьева и так далее. В центре его внимания стала русская советская поэзия с воплощенными в ней образами современников, картинами нашей эпохи. В этот же период широко развернулась общественная деятельность композитора. В 1957 году на Втором Всесоюзном съезде композиторов Свиридов был избран членом правления Союза композиторов СССР. Вскоре он вошел в редколлегию журнала «Советская музыка». В 1958-59 годах он был заместителем председателя Оргкомитета Союза композиторов РСФСР, а с 1960 года, после Первого Всероссийского съезда композиторов, стал членом правления Союза композиторов РСФСР. Композитор выступал со статьями по актуальным проблемам нашей музыкальной жизни в «Правде», «Комсомольской правде», «Литературной газете» и других органах печати, участвовал в творческих дискуссиях, многократно встречался со слушателями. То обстоятельство, что подъем и творческой, и общественной активности Свиридова пришелся на конец 50-х годов, нельзя, конечно, считать случайным. В период после 20-го съезда КПСС, благодаря принятым партией мерам, решительно оздоровилась вся обстановка развития советского искусства. Одновременно возросла важность задач, стоящих перед советскими композиторами. Об этом говорил Свиридов на общемосковском собрании членов Союза композиторов, посвященном обсуждению постановления ЦК КПСС от 28 мая 1958 года об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». Советские композиторы глубоко благодарны партии за высокую оценку их творческого труда. Партия вновь сказала, что музыка – не есть частное дело отдельных композиторов, что советское музыкальное искусство рассматривается у нас как часть общегосударственного, общенародного дела, как одна из важных отраслей духовной жизни советского народа. Придавая такую огромную общественную значимость музыкальному искусству, партия вместе с тем возлагает большую ответственность на всех деятелей советской музыки. Основные по своему значению свиридовские сочинения этого периода связаны с именами советских поэтов. По-разному могут сложиться взаимоотношения автора песен, романсов, ораторий с поэзией и поэтами. Бывает так, что в течение многих лет или даже в течение всей творческой жизни композитор верен двум-трем поэтам, вновь и вновь возвращаясь к их стихам. Шапорин – Пушкин, Тютчев и Блок. В других случаях круг авторов – поэтических текстов широк, но к отдельным фигурам композитор эпизодически обращается по нескольку раз. Шуберт – Гёте и Мюллер, Глинка – Пушкин, Шуман – Гейне и так далее. Еще чаще творец вокальной музыки делит свое внимание между разными поэтами, не отдавая решительного предпочтения ни одному из них. Брамс, Мусоргский, Чайковский и другие. Сделать отсюда какие-либо обобщающие выводы трудно, так как распределение поэтических имен во многом зависит от личных склонностей композиторов и индивидуальных особенностей их творческого пути. Но для каждого отдельного автора такое распределение по-своему характерно и многозначительно и помогает понять важные закономерности его творчества. Примечание. Например, для творческой эволюции Балакирева весьма показателен тот факт, что во второй половине жизни он обращался, как правило, к совсем иным поэтам, чем в первой. Причем до перелома, начала 1870-х годов, его излюбленными поэтами были Лермонтов и Кольцов, а после стал Хомяков. У Свиридова особая своеобразная картина. песни, романсы, на стихи какого-либо одного поэта почти всегда объединены у него в именные циклы или сгруппированы вокруг таких циклов: Пушкин, Лермонтов, Прокофьев, Шекспир, Исаакян, Бёрнс, Есенин, Блок. Каждое поэтическое имя обычно представлено в свиридовской музыке не одной песней, а большой группой произведений. Таким образом, в его вокальном творчестве обозначаются этапы, полосы, которые можно назвать именами поэтов: Пушкинская, Прокофьевская, Исаакиановская, Бёрнсовская, Есенинская, Блоковская. 1957-1960 годы были связаны в творчестве Свиридова с именами Маяковского и других советских поэтов: Исаковский, Твардовский, Корнилов, Прокофьев, Орлов. Центральное место среди сочинений этих лет занимает патетическая оратория, а на подступах или рядом с этой вершиной расположились другие, быть может, не столь крупные, но также приметные, образующие вместе с главным пиком один могучий горный хребет: хоры без сопровождения и песни на слова советских поэтов. Пять хоров без сопровождения на слова Гоголя, Есенина, Прокофьева, Орлова не составляют единого цикла, хотя и написаны для одного состава исполнителей. Четырехголосный смешанный хор, в первом участвует также солист-тенор. Поэтому они поются обычно лишь по одному или по два в концерте, хотя очень интересно услышать их подряд в виде сюиты, что позволяет слушателям раскрыть новые стороны в каждом из номеров. Обособленные одночастные вокальные пьесы Свиридов трактует в жанровом отношении так же, как и части своих циклов. Каждая из них — это песня, и притом рассказ, или картина, или сцена. Но при значительной роли эпического, пейзажного и жанрового начала в хорах Свиридова всюду чувствуется мощное подземное течение лирики. Опять, как и в есенинской поэме, общее неотрывно от личного, а личное от общего. Судьбы героя и народа сливаются, и объективное повествование неизменно проникнуто субъективностью раздумий о жизни, о природе, о человеке. Должно быть, отсюда, из такой многозначности, объемности содержания хоров, и рождается при их восприятии ощущение глубины, что скрыто за простотой. Оно исходит уже от первого хора, об утраченной юности. Взятые Свиридовым слова Гоголя, сильно сокращенный и при этом несколько измененный прозаический отрывок из шестой главы «Мертвых душ» — одно из замечательных лирических отступлений в поэме, монолог умудренного жизнью человека, утерявшего вместе с детством непосредственность и свежесть чувства, но не забывшего об этих душевных свойствах, ясно сознающего свою утрату. И музыка выражает ту же глубокую мысль, которую высказал Гоголь в ином месте «Мертвых душ». «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет, в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге, не подымите потом». Первая половина пьесы — воспоминания о былом, уносящие в лета невозвратно минувшего детства, воспоминания, которые согревают. Мелодия с интонациями, близкими порой бытовому романсу, проникнута тихой светлой грустью. Так думаешь о весне, в прозрачные, холодные дни осени. Элегично, как сладкие вздохи, звучат ниспадающие квартовые интонации и концовки фраз: прежде, юности, детство. Подголосок сопрано из хора с романсовой секстой подчеркивает теплоту эмоциональной атмосферы. Иной становится музыка во втором разделе. Он начинается словами: «Теперь равнодушно, безучастно гляжу на дорогу. Пианиссимо, застывшие аккорды хора». Пустая квинта на слове «равнодушно». Образ, от которого веет холодом и усталостью. Движение, трепет жизни позади. После простых и плавных гармоний первого раздела кажутся резкими гармонические сдвиги на словах, в которых с наибольшей силой выражен контраст двух жизненных состояний. И то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и неумолчные речи, то скользит теперь мимо, молчат уста. Объединены же эти контрастные разделы кратчайшим рефреном. В конце каждого раздела звучит одна и та же умиротворенно светлая лаконичная фраза. Сначала без слов, подголосок, а потом со словами: «О, моя юность! О, моя свежесть!» И этого оказывается достаточно, чтобы придать целому прочное единство, потому что здесь в одной фразе, в предельно сжатой форме, выражена главная мысль всего хора. Не забывайте о юности, об этой прекрасной поре жизни. Делясь своими думами, Гоголь говорит с читателем, как с самим собой. И Свиридов тоже во всем стремится к наибольшей непосредственности, искренности, безыскусственности высказывания. Солист-тенор не выпивает ноты, не старается блеснуть преодолением вокальных трудностей. Короче, не концертирует. Герой просто рассказывает, переживая прошлое. Впечатление разговора возникает, в частности, от того, что текст здесь не стихи, а проза. И хотя он уложен в метрическую сетку, переменный метр 6 восьмых, 9 восьмых, и передан закругленными мелодическими фразами, все-таки его прозаическое строение дает себя знать. Образуются несимметричные и неповторяющиеся фразы, ритм и структура которых свободны от квадратности, так что всюду есть ощущение непринужденного, импровизационного высказывания. Та же тема утраченной юности звучит во втором хоре «Вечером синим» слова Есенина. С предыдущей пьесой он связан интонационно. Начинается той же попевкой, которой заканчивается первый хор «О, моя свежесть». Оба хора были первоначально задуманы как единое двухчастное произведение. Но образы его иные. В первом хоре под юностью подразумевалось детство, ясное и простодушное, во втором речь идет уже о молодости, о времени любви, расцвета жизненных сил. Начало хора — густые аккорды с глубокими басами. Воображение рисует картину бархатного лунного вечера, той поры, когда герой был молод и прекрасен. Все упоительно красиво и окрашено мечтательностью. Выразительно поданы слова «красивым» и «юным». В интонациях здесь слышится какая-то горделивость, патетика. Таким образом, музыка выражает не только мечтательность юности, но и ее силу, что особенно ощутимо в момент взлета всех голосов. «Был я когда-то». А дальше, как и в первом хоре, контраст. От видения юности мысль возвращается к настоящему. Но теперь в музыке слышится уже не одно лишь сожаление, но и крик души, передана большая жизненная драма, непоправимая катастрофа. Простыми и оригинальными средствами создано ощущение крушения, слома. Дважды произносятся кульминационные, ключевые по смыслу слова. «Все пролетело». Один раз фраза начинается с мелодической вершины всей пьесы «ля» резким вскриком «фортиссимо» на слабой доле, будто вырвался вопль, которого не сдержать. Мелодия движется плавно вниз от ре-мажорного трезвучия и вдруг роковым образом оступается. В верхнем голосе появляется чуждый звук «фа бекар» — «ми диез». В гармонии аккорды далеких тональностей — «си бемоль мажор», «ми минор». Затем движение вниз возобновляется уже не с ре-мажорного, а с ре-минорного трезвучия, с «фа бекара» в мелодии, с того звука, на котором произошел срыв. За сжатой кульминацией наступает развязка. «Сердце остыло, и выцвели очи», печально, устало произносят басы и альты в низких своих регистрах. А потом снова звучат начальные интонации, как зачин той песни, что могла бы развернуться и расцвести. Предвещало счастье, но надломилось. Теперь они произносятся медлительно и застывают на гулких, вибрирующих аккордах. Видения юности остались в прошлом. Они живут только как мучительные, сладкие воспоминания. Так в своеобразной и лаконичной форме выражена в этом хоре та же мысль, что и в эпилоге цикла «У меня отец крестьянин». Есть одна хорошая песня у Соловушки. Молодость прекрасна, и горе тому, кто растратит ее впустую. Своеобразен по замыслу и построению хор «Повстречался сын с отцом». Слова из стихотворения Прокофьева «Ой, шли полки». Это повествование об одном из эпизодов гражданской войны, где нет ни имен героев, ни их характеристик, так что можно лишь догадываться, что погибший в схватке сын — красный партизан. Зато много места занимают образы природы. Все, как это бывает в народной песне, для которой важны не сами события, а их смысл, раскрывающийся, в частности, через эмоциональный отклик природы, выступающий как живое, одушевленное существо. Хор Свиридова построен в необычной форме музыкального рассказа, состоящего из пяти звеньев, каждая из которых самостоятельная по материалу песня, вернее, песенный куплет с напевом народного склада. В результате музыкальная драматургия становится очень рельефной, каждый из образов и лаконичен, и обобщен, его грани резко очерчены. В небольшую по объему пьесу вместилось монументальное содержание. Запев служит одновременно и экспозицией, и завязкой. «И поныне на вспомине, по задонам и донцом, у звени горы в долине повстречался сын с отцом». Поют только мужские голоса, большей частью в унисон. Движение широкое, былинное. Диатоническая мажорная мелодия размашистая, угловата, без полутонов, с решительными удалыми бросками. Это нечто могучее, цельное, глыбистое, эпический образ, напоминающий и народные напевы донских казаков, и некоторые из лучших песен Давиденко, например, «С неба полуденного», «Первая конная». Это воплощение мужественного начала. Иное, женственное, показано в следующем эпизоде. У тропиночки Бросовой. Плавную песню лирического склада заводят женские голоса, и льется она прозрачной родниковой струей. Народная диатоника и мелодии, и подголосков, и гармонии проявляет себя теперь с другой стороны.